Глава 9. Точка невозврата для Камиллы. Начало. Новая герцогиня на пьедестале почета. Мистер Паркер Боулс чувствовал себя неуютно. На дворе была весна 2004 года. Прошло 9 лет со времени ее развода с Эндрю, 6 с тех пор, как возведенная в ранг божества Диана покинула этот мир. Теперь Чарльз и Камилла большую часть времени прятались от любопытствующих глаз в Кларенс-хаусе. Замок, жемчужину XIX века, созданную Джоном Нэшем, Чарльз приказал отреставрировать в полном соответствии с историческим обликом. Камилле там было отведено несколько комнат. Если принц уезжал, она радостно сбегала от скуки королевской жизни в Рэймилл-хаус, любимое уилширское пристанище менее чем в получасе езды от Хайгроува. Камилла оставила это поместье за собой, поскольку тут можно было беззаботно гулять, есть груши прямо с ветки, курить, не таясь, а не выдыхать дым украдкой в камин, как ей приходилось делать, когда Чарльз был в доме, и устраивать с уже выросшими детьми шумные ужины на кухне. Дикие годы миновали, жизнь стала куда лучше, но Камилла все равно чувствовала себя изгоем. Какие бы изящные словеса ни плел Марк Боланд, к тому времени уже год как не работавший на принца Уэльского, как бы терпеливо сама она не пыталась добиться королевского одобрения, оно, казалось, было не за горами после смерти королевы-матери и празднования золотого юбилея, какие бы приятные разговоры ни велись с длинной чередой личных секретарей Елизаветы и Чарльза, и как бы осторожно она ни пыталась сблизиться с принцем Уильямом, относившимся к ней настороженно, и принцем Гарри, относившимся к ней с откровенной неприязнью, все равно, рано или поздно, на этом пути возникали новые и новые препятствия, вынуждавшие ее опять уходить в подполье. Быть непризнанной принцессой-консортом оказалось очень тяжело. В роли любовницы Камилла всегда отличалась умением подбодрить Чарльза. Пара была знакома уже 33 года, и за это время миссис Паркер Боулс ни разу публично не высказалась об их отношениях. Она прекрасно ориентировалась в нюансах королевского этикета и даже после стольких лет на ужинах в Хайгроуве называла возлюбленного только принцем и никогда Чарльзом. В обществе она обращалась к нему «сэр». Камилла знала, как реагировать на переживания Чарльза и умела проявлять любовь в сложных обстоятельствах, не теряя обаяния. Сын одного из друзей королевы как-то сказал мне: «Камилла всегда пресекает проявление у Чарльза напыщенности. Она ни за что не спустит ему попытку подозвать слугу и потребовать джина с тоником. Обязательно скажет: «Это же смешно, давай я сама налью». Будь у Камиллы семейный девиз, он звучал бы примерно так: «Не унывать». Непростая задача, особенно в тех случаях, когда речь идет о необходимости поддержать партнера королевской крови. Ей пришлось нелегко, особенно в период посттравматического расстройства, которое вызвало у Чарльза гибель Дианы. «Помню, как начинал работать с принцем, и у нас часто бывали ужины с ним и Камиллой», — вспоминал Марк Боланд, когда я беседовала с ним, собирая материалы для книги «Хроники Дианы». Чарльз все рассказывал и рассказывал о Диане, о том, как она манипулировала прессой. «Нужно оставить это позади, сэр», — говорил я. «Чтобы понять меня, Марк, тебе нужно все это услышать», — отвечал он. Камилла после говорила мне: «Ему это необходимо, Марк». Боланд то и дело пытался предложить принцу изящный способ принять наследие Дианы, но тот все время отправлял его к Камилле. «Проблема не во мне», — объясняла она. «Забудь и пытаться заставить его это сделать. В нем все еще слишком много боли и гнева, слишком много». Со временем бесконечные переживания Чарльза о том, что его никто не ценит, стали для всех настоящей проблемой. Он мог долго жаловаться на то, какого невысокого мнения о нем мать, нация и пресса, или заявить, что жизнь невыносима только потому, что в кабинете слишком жарко или холодно. Говорят, в 2004 году он заявил: «Никто не представляет, насколько адски тяжело быть принцем Уэльским». Однако сочувствовать мультимиллионеру, наследнику престола и владельцу сразу нескольких исторических усадеб сложно. Помните, что Питер Мандельсон, политтехнолог и представитель лейбористов, сказал Чарльзу во время визита в Хайгроув в 1997 году? Слова о том, что британские министры периодически отмечают, что он «довольно угрюм и подавлен», вызвали у принца панику. Он не привык слышать правду, поэтому то и дело обиженно переспрашивал у Камиллы. «Это действительно так? Я такой?» «Ни один из нас не выдержит, если ты еще месяц будешь снова и снова задавать этот вопрос», — решительно заметила она. Впрочем, принц был не так уж неправ, когда говорил, что его успехам редко воздается должное. Пусть его личная жизнь и превратилась в бесконечное шоу, он добился ощутимых результатов в приведении 9 акров поместья Хайгроув в соответствии с ранней моделью системы устойчивого земледелия, не обращая внимания на тех, кто пытался выставить его ненормальным, который разговаривает с растениями и тратит время на чепуху. До времени, когда органическое фермерство станет популярным, оставалось еще несколько десятилетий, а Чарльз уже полностью адаптировал к этой философии домашнюю ферму. Там было запрещено использование пестицидов, а посетителей встречал знак: «Предупреждение, вы входите на территорию, свободную от ГМО». Отдельным поводом для гордости стал успех, которым увенчалась попытка сохранить генофонд редких видов скота – тамворских свиней и коров породы Irish Mild. Причем принц не был лишен предпринимательской жилки. В 1990 году в поместье Хайгроув началось производство удивительно успешной линии продуктов, которые Чарльз назвал «герцогские оригинальные». На празднике в честь его 70-летия, это было в 2018 году, Елизавета даже подняла за сына тост, заметив, что он во всех отношениях герцог оригинальный. После заключения соглашения с сетью продовольственных магазинов Waitrose, которая пришла Чарльзу на помощь в 2009 году после экономического кризиса 2008 года, продукты бренда «Герцогские оригинальные» получили название «Герцогские органические» от Waitrose и принесли в благотворительный фонд принца Уэльского больше 30 миллионов фунтов. В определенном метафорическом смысле у Чарльза было чутье на устойчивый бизнес. Он предпринимал и другие попытки совместить предпринимательскую деятельность и стремление сохранить окружающую среду. В конце 80-х годов прошлого века часть земель герцогского Корнуоллского в Дорсете была передана под строительство экспериментальной деревни Паунберри. В этой затее нашел отражение немного старомодный взгляд Чарльза на то, какой должна быть сельская жизнь в Великобритании. Невысокие дома, которые не подавляют размерами, все необходимые магазины, офисы и жилые помещения, треть которых отдана под доступное жилье. Разумеется, идею встретили скучающими зевками, и Паунберри немедленно окрестили феодальным Диснейлендом, городом игрушек и китчевой мечтой в духе прошлого. Однако время шло, и деревня постепенно превратилась в процветающую коммуну с населением 3000 человек. В 2005 году принц устроил экскурсию для журналистов программы «60 минут», специально остановившись у мини-маркета, которым очень гордился, поскольку все вокруг твердили, что из этого ничего не выйдет, и паба, куда никто, опять же, не желал даже зайти. «Я надеюсь только, что когда умру и буду всеми забыт, народ Британии хоть немного оценит этот проект», — добавил Чарльз, не изменяя привычки к самоуничижению. В 2012 году в Паунберри запустили первый полноценный анаэробный биореактор – устройство, перерабатывающее пищевые отходы и маис с окрестных ферм в обновляемую устойчивую энергию, поддерживающую местное сообщество. Думаю, вы можете легко представить, какой энтузиазм и воодушевление это событие вызвало у прессы. Чарльза вполне справедливо не оставлял ощущение, что его «любимый конек», так часто высмеиваемый окружающими, догнал, наконец, время. Чарльзу было всего 21 год, когда он впервые заявил об устрашающих последствиях загрязнения во всех его разрушительных проявлениях на конференции «Сельская жизнь» в 1970 году. А в 2018 его имя вернулось в заголовки всех газет. Принц отказался от пластиковой соломинки, которую ему принесли вместе с кофе со льдом в одном из кафе «Афин», акцентировав внимание на том, насколько пластик вреден для окружающей среды. Обсуждавшие его журналисты совсем забыли упомянуть, что впервые о вреде пластика Чарльз рассказывал в 1970 году, но его слова тогда, можно сказать, проигнорировали. Он опередил свое время и в других вопросах. В 1993 году, за 8 лет до трагедии 11 сентября, принц Уэльский выступил в Оксфордском центре изучения ислама с пламенной речью, призывая Запад уделять больше внимания пониманию этой религии и культуры. Особенно возмутила Чарльза децимация озерных арабов на юге Ирака. Примечание. Озерные арабы, обитатели месопотамских болот в низовьях Тигра и Ефрата, пострадавший от программы иракского правительства по отводу стоков рек от болот в попытке ликвидировать источники продовольствия для болотных арабов и не дать уцелевшим ополченцам шиитов скрыться среди них. Эту речь, как и другие, он явно писал сам. Если перечитать их сегодня, легко заметить характерные для принца лирические отступления в духе ослика Иа и самоуничижительные заявления. Больше всего, по мнению принца Уэльского, общество недооценивало его работу с подрастающим поколением. Между тем, фонд принца со временем приобрел определенный вес. Основным фокусом его работы стали дети, которых остальные списали со счетов, бездомные, малолетние преступники, наркозависимые или те, кто существовал на пособие и не представлял себе иной жизни. Возможно, немалую роль в выборе этого направления сыграло то, что сам Чарльз после службы потерял цель в жизни. Когда фонд впервые запустил программу, судьба 17-летних молодых людей, не добившихся успеха в школе, мало кого беспокоила, но принц чувствовал с ними некоторое сходство и хотел помочь. Актер Идрис Эльба, выросший в бедном гетто в Хакни, поблагодарил фонд за возможность сходить на прослушивание и за 1500 фунтов. Все это было необходимо для начала карьеры. Всего на сегодняшний день эта программа стала шансом запустить малый бизнес более чем для 68 тысяч молодых людей. Но если Чарльз так стремился к прогрессивным решениям проблем и так явно работал на благо общества, почему же его труд редко получал признание? Его заботили как раз те вопросы, которые то и дело поднимала газета «Гардиан», современная Библия либералов, и которые инстинктивно высмеивал издательский дом Мёрдока. Вот только наследнику престола нелегко стать образцом для подражания только благодаря либеральным решениям, а Чарльз, к тому же, очевидно, не любил все, что наводило на мысли о культурных устоях левых. По словам премьер-министра Тони Блэра, он являл собой удивительное сочетание традиционного и радикального, в чем-то явно следуя идеям новых лейбористов, а в чем-то явно пренебрегая ими, царственного и ненадежного. Пренебрежение традиционной для королевской семьи осторожностью для Чарльза было принципиальной позицией, достойной восхищения. Пока Тони Блэр пытался улучшить отношения с Китаем, принц Уэльский устроил вечерний прием для Далай-ламы в Сент-Джеймском дворце, желая таким образом выразить искреннюю поддержку Тибету. Чарльз сильно сомневался в необходимости войны в Ираке. Его беспокоило то, как она может сказаться на отношениях Ирака с Англией, хотя в данном случае он руководствовался несколько неверными умозаключениями, размышляя прежде всего о том, как это повлияет на знакомых спонсоров фонда из стран Персидского залива. Нескончаемый поток книг, документальных фильмов и статей о Диане, подававших все действия Чарльза в черном цвете, вызывал у него отчаяние. Принца можно понять, хотя он и сам нередко давал газетам поводы для насмешек, которых можно было бы избежать. Поглощенный, как он думал, заботами кабинета, принц Уэльский часто понятия не имел, насколько не соответствует реальности его представления о мире. Например, совершив в октябре 2003 года визит в Индию, Чарльз умудрился в качестве вдохновляющего примера приспособленных для жилья помещений привести район трущоб Бомбея, где на территории в половину меньше той, которую занимало поместье Хайгроув, ютился почти миллион человек, а на 1500 жителей приходился один вонючий туалет. И эта безнадежная ретроградность его взглядов делала безуспешными все попытки принца обратиться к прогрессивной аудитории. В 2006 году Кен Уорф так описал мне ситуацию. «Проблема в том, что Чарльз не похож на нас, понимаете? На днях его показывали в новостях. В костюме, тканевой панаме и блестящих зеленых резиновых сапогах он стоял на земле поместья герцогства Корнуольского и рассуждал о чудесах органического земледелия. И этим своим голосом он заявлял: «Меня с ума сводит то, как в супермаркетах относятся к отбору моркови. В моем детстве морковки были все кривые и косые». Представление о том, насколько узко он воспринимал многие вещи, можно составить на основании разбирательства о неправомерности увольнения Элейн Дэй, бывшей личной помощницы в Кларенс-хаусе. В марте 2002 года она случайно заметила, что Чарльз написал в одном из всегдашних эмоциональных примечаний к служебной записке. «Что не так с людьми в наши дни?» — нацарапал на полях принц, имея в виду Элейн. Ей хватило дерзости предположить, что помощникам должна предоставляться возможность проходить обучение и претендовать на более высокие должности. «Почему им всем кажется, будто они достаточно квалифицированы и способны выполнять задачи, лежащие за пределами их возможностей. Это следствие современной системы образования. Она вся крутится вокруг ребенка, твердит ему, что он может стать поп-звездой, судьей первой инстанции, великолепным телеведущим или компетентным главой государства, не стараясь даже и не имея к этому никакой природной предрасположенности. Вот они, результаты общественного утопизма, веры в то, что человечество можно генетически модифицировать так, чтобы оно опровергло уроки истории. Напомню, автор этих слов находился в ранге адмирала Королевского военно-морского флота, фельдмаршала британской армии и маршала Королевских военно-воздушных сил, хотя ни дня не провел на поле боя. Он также считал себя достаточно квалифицированным, чтобы высказываться по поводу архитектурного дизайна и законотворчества каждого министерства на улице Уайтхолл, не имея за плечами ни Королевского института британских архитекторов, ни даже стажировки на государственной службе. Естественно, его слова британская пресса приняла не слишком хорошо. А примечание на этом не заканчивалось. «Что я, черт возьми, должен сказать Элейн?» — подытоживал Чарльз. «Она такая политкорректная, что мне даже страшно». Элейн Дэй проиграла суд, но, разумеется, выиграла войну мнений. Для будущего короля, человека, соблюдающего нейтралитет в вопросах национальных интересов, Чарльз создавал самому себе слишком уж много проблем, используя высокое положение, чтобы разрушать репутации. В 1984 году на торжественном вечере, посвященном 150-летию Королевского института британских архитекторов, принц Уэльский назвал план расширения национальной галереи на Трафальгарской площади, предложенный бюро Arons, Burton and Corlick, устрашающим уродством на лице любимого и элегантного друга. Разработанный архитекторами дизайн сочли, вполне справедливо, поистине отвратительным, и те, кто, в отличие от Чарльза, предпочел не высказывать своего мнения. Патрик Дженкин, который тогда занимал кресло министра по вопросам окружающей среды, выслушав принца, негромко заметил, что это заявление спасло его от необходимости принимать сложные решения. Устрашающий план был отклонен, и эпизод навсегда остался в истории как пример того, насколько безжалостен был принц, когда дело касалось того, что задевало его чувства. Ожидая бесконечно очереди взойти на престол, Чарльз мечтал о влиянии, статусе и внимании, поэтому заваливал Тони Блэр и его кабинет министров многочисленными предложениями и жалобами. Постановление о свободе распространения информации позволило газете «Гардиан» получить в распоряжение немало его писем, отправленных в 2004-2005 годах. Среди министров они были известны как «письма черного паука», поскольку поля бумаги были сплошь покрыты нацарапанными черной перьевой ручкой замечаниями принца. Темы Чарльза интересовали самые разнообразные. Он рассуждал, как недоволен актом о правах человека 1998 года и тем, до какой степени жизнями управляет политически корректное вмешательство, возведенное в совершенно абсурдную степень. Обвинял правительство в том, что оно пренебрегает сельской Англией, и беспокоился о недостатке ресурсов для вооруженных сил в Ираке. Например, вертолет «Линкс», по его мнению, показал себя слабо. Блэр и его министры то и дело получали то письма с требованием прирядить популяцию британских барсуков, то протесты против незаконного лова патагонского клыкача. В одном из посланий от апреля 2002 года, которое советники рекомендовали Чарльзу не отправлять, из-за которой принц в наши дни испытал бы на себе все прелести культуры отмены, он провел параллель между собственными взглядами и позицией камбрийского фермера, заявившего: «Если бы мы все тут были черными легеями, нас не стали бы угнетать или осуждать». Нередко, впрочем, тон посланий принца напоминал стариковское ворчание читателя «Телеграф». Сидя в кресле, он изливает категорические возражения в письме, которое потом отправит в газету. Говоря в феврале 2005 года в послании Джону Риду, члену парламента и министру здравоохранения, о своем беспокойстве по поводу будущего больниц, Чарльз проявил достаточно осознанности, чтобы предположить: «Я рискую выглядеть исключительным занудой». Однако интереснее и парадоксальнее всего в личности принца Уэльского то, что ему случалось гораздо лучше угадывать потаенные настроения британской публики, чем газетам или политикам, и то, что нередко он был прав по сути, пусть и выражал мнение раздражающе и весьма туманно. Многие его нападки исключительно точно передавали растущее в сельских регионах недовольство, царившим в городах смешением культур и парламентом, который этому попустительствовал. Именно такого рода намечающийся разрыв в итоге внес немалый вклад в голосование по Брекситу в 2016 году. Запрет на охоту на лис в Англии и Уэльсе, предложенный правительством Блэра, стал одним из самых резонансных примеров проницательности Чарльза. Для местных обитателей это решение стало подтверждением тому, что стоящая во главе государства элита ничего не смыслит в законах сельской жизни. Принц Уэльский настойчиво давил на Блэра, поскольку в его глазах это выглядело посягательством на традиции, которые не вредили окружающей среде и полностью строились на древних и, несомненно, окутанных романтическим ореолом отношениях человека с собаками и лошадьми. Чарльз пытался объяснить: охота ничуть не похожа на то, как ее представляют обитатели города. Это не развлечение аристократии, чей единственный интерес заключается в погоне за испуганным зверем и разрывании его на части, хотя многих участников и правда очаровывал процесс погони. Сторонники охоты настаивали, что этот спорт укрепляет связи внутри сельского сообщества между владельцами земли и фермерами. Сменялись поколения, а мужчины и женщины продолжали собираться на одном и том же месте, объединяясь с соседями, воспринимавшими прореживание популяции лис как естественную необходимость. Мне довелось убедиться в этом, когда я по заданию Daily Mail отправилась в 1983 году в Глостершир. От меня ожидали язвительного очерка о взнуздавших лошадей-снобах, но я ни одного не встретила. В основном участниками охоты были спокойные и учтивые сельские жители, и далеко не все аристократы, писала я о пестрой толпе, состоявшей из фермеров, владельцев пабов, местных докторов и помещиков. Мужчины вели себя галантно, при малейшем поводе снимая шляпу, женщины выглядели сильными и уверенными. Когда они останавливались, чтобы потрепать по шее скакунов, я слышал обрывки разговоров. «Я только что из Кворна, жуткое место. Там и правда сложно, мы только и делали, что по кустам лазили». Разумеется, такое отношение шло вразрез с идеями живших в городе реформаторов, поэтому запрет на лисью охоту спровоцировал настоящую войну за культурные ценности. Блэр не мог просто отменить его. Лейбористы активно боролись против классового неравенства и за защиту животных. Утверждение запрета стало костью, которую он бросил доставлявшему вечное беспокойство левому крылу, и по мере того, как нарастали волнения, ему пришлось защищать принятые им решения и по более важным вопросам, например, о войне в Ираке. Многие из тех, кто выступал против запрета, винили во всем Шерри Блэр, которая всегда придерживалась более левых, чем ее муж, взглядов. В сентябре 2004 года несколько сотен активистов, требовавших разрешить лисью охоту, перекрыли дорогу гостям, ехавшим в Чекерс, загородный дом премьер-министра, на прием по случаю 50-летия Шерри. Один из протестующих был голым, если не считать маску Тони Блэра и стратегически расположенный плакат. «Что бы они там ни думали, меня, честно говоря, никогда особенно не интересовал этот запрет», рассказала мне миссис Блэр в 2020 году. «Пусть хоть целую стаю лис истребят, мне вообще животные не нравятся». Тони Блэр в мемуарах называл акт об охоте, который был все же принят в 2004 году, одной из тех мер внутренней политики, о которых он жалеет, признавая, что ничего не знал об этом спорте, когда принял опрометчивое решение утвердить запрет. По словам бывшего премьер-министра, чем больше он узнавал об охоте, тем настойчивее пытался избежать запрета. «Принц Чарльз действительно хорошо знал порядки фермерского сообщества и считал, что мы их не понимаем. В этом была доля правды», — писал Блэр. По иронии судьбы, именно этот запрет, проблема, во взгляде на которую сходились и Чарльз, и Камила, и вся королевская семья, включая Уильяма и Гарри, участвовавших в охоте Боффорд-Хант, стал причиной редкого случая размолвки пары, обычно пребывавшей в исключительной гармонии. Камила очень хотела присоединиться к отцу, который заведовал псарней, сестре и друзьям на марше Сельского союза за свободу и процветание. Марш должен был пройти в центре Лондона в сентябре 2002 года. Чарльз был категорически против. Он считал, что это будет воспринято как прямой и неприемлемый выпад против правительства Тони Блэра. Камила сопротивлялась. «Ему пришлось проявить твердость», — рассказывал газете «Таймс» один из друзей пары. И Камила сдалась, в знак протеста приклеив на машину наклейку с эмблемой Сельского союза. Однако, когда оказалось, что марш перерос в грандиозный народный бунт, люди стекались в столицу изо всех графств, выражая негодование по поводу утверждения запрета, и в итоге на улицу вышло 400 тысяч человек, ее недовольство усилилось. Камила с радостью оказалась бы в этой толпе. Все равно, что снова станцевать на балу десятилетий, только в резиновых сапогах. Эта ситуация только подчеркнула шаткость положения Камилы, которое стало для нее невыносимым. В том, что они с Чарльзом не женаты, она долгое время видела положительные стороны. Ей не нравилось летать то туда, то сюда, выступать с речами, наряжаться и привлекать внимание прессы. И уж, конечно, у нее никогда не было ежедневника, заполненного делами, которыми ей не хотелось заниматься, а между тем именно он определяет стиль жизни члена королевской семьи. Камиле от природы легко давалось то, чего от нее ожидали. Она умела поддержать беззаботный разговор и очаровать высокопоставленных гостей и спонсоров, разбиралась в королевском дворе и его порядках. Но постепенно ее начало возмущать ограничение свобод, к которым, однако, не прилагались преимущества, положенные официальной спутнице принца. Десятилетиями она управляла собственным домом, пока муж военный служил за границей или в Лондоне. И, говорят, роль вечной гости в многочисленных роскошных резиденциях Чарльза, где кругом с мрачным видом сновал вечно подслушивавший персонал, начала ее угнетать. Она лишена была даже радости хозяйки поместья. Украсить замок по своему вкусу ей не давали принц и Майкл Фоссетт, законодатели моды, следившие за любым дизайнерским решением. С точки зрения Камилы, Хайгроув был раздражающе идеален. «Он слишком маленький, и все в нем дышит Чарльзом», — говорила она друзьям. «Мне ничего нельзя трогать». Дадли Поплок, дизайнер, создавший для Чарльза и Дианы в комнатах Кенсингтонского дворца и Хайгроува легкие и воздушные интерьеры с удачными цветовыми схемами, получил возможность пройтись по коридорам Хайгроува после развода принца. Он сразу же отметил, как быстро вкус Чарльза сместился в сторону того, что тот привык видеть с детства. «Теперь это комната пожилого человека», — сказал Поплок, изучая новые темно-красные шторы и покрытый гобеленовой тканью диван. «Принц возвращается во чрево. Здесь все напоминает Сандрингем». Биркхолл и замок Мэй, которые теперь также принадлежали Чарльзу, оставались святилищами королевы-матери. Камила особенно ненавидела тяжелые, изъеденные молью клетчатые занавеси в Биркхолле, которые Чарльз отказывался менять, поскольку они нравились его бабушке. Распорядок дня у принца был жесткий. Он никогда не обедал, а на завтрак ему всегда подавали злаковую смесь и очищенные от кожуры фрукты. Камила же никогда не отличалась пунктуальностью. Несмотря на это, Чарльз всегда ждал, что она будет готова к встречам тогда же, когда и он. Если Камила спрашивала, куда они идут, он резко отвечал: «Ты что, не читал инструктаж?» После того, как фирма приняла ее, отказаться от по-военному быстрых темпов жизни и перелетов, часто на вертолетах, которые Камила не выносила, было уже нельзя. В прессу то и дело попадали выставлявшие ее в дурном свете истории о том, как у нее обстоят дела, и Камила начала терять доверие к людям. Она презирала полицейских и сотрудников охраны, которые не были ее друзьями, и часто за глаза обсуждали неухоженный вид спутницы принца. Камила нервозна, ей недостает выдержки, она ни дня не работала и боится показываться на публике, писал в апреле 2005 года Марк Боланд для газеты «Таймс». Один из ее друзей того времени сказал мне, что она начала сочувствовать Диане и понимать, отчего та была вечно недовольна. Когда в 2002 году королева отправила сэра Майкла Питта разбираться с хаосом, в который превратился домашний уклад Чарльза, тот составил докладную записку, нацеленную на то, чтобы помешать Камиле занять более высокое положение, несмотря на положительные подвижки, замеченные на золотом юбилее. Согласно его инструкциям, следовало прекратить отношения миссис Паркер Боулс и Чарльза, поскольку они выбивали того из колеи и отвлекали от работы, сообщала журналистка Пенни Джуниор, хорошо осведомленная о происходящем. Именно в таком свете представлялось происходящее тем сотрудникам Сент-Джеймского дворца, которые работали с Питтом в первые месяцы. Это была в лучшем случае неловкая ситуация для человека, которому суждено рано или поздно возглавить церковь Англии. Она должна была уйти. По данным газеты Independent, Питт запретил Камиле сопровождать принца во время его официального визита в Индию и сократил число их совместных появлений на публике, а также исключил ее присутствие на всех важных встречах. Журнал Hello даже утверждал, что Камила и ее семья начали называть Питта врагом. Точно так же именовала Диана предыдущего личного секретаря Чарльза. В мае 2004 года Кларенс Хаус вынужден был опровергать информацию о том, что Камила исключена из жизни королевской семьи усилиями неназванных придворных. Вмешаться пришлось после следующего сообщения. Принц Уэльский сможет снова обрести популярность после дела Пола Баррелла и невероятных заявлений, что Диана, принцесса Уэльская, была убита, только в случае, если Камилла отойдет в сторону. Однако Пит в первую очередь был человеком прагматичным. Получив возможность убедиться в крепости отношения Чарльза и Камиллы, он понял, что пытаться им мешать — бессмысленная затея. Пит начал подталкивать дворец и королеву к противоположному решению. Пусть Чарльз женится на Камилле, да и покончим с этим. Спустя всего 9 месяцев доверенный источник при дворе, подозрительно похожий по стилю на Питта, скажет газете «Таймс». Заняв престол, принц станет одновременно главой англиканской церкви и защитником веры. Естественно, нам хотелось бы избежать бросающих на его положение тень противоречий, если он, как король, захочет жениться на давней возлюбленной. Идея о свадьбе получила поддержку и у Пади Харверсона, нового секретаря по связям с общественностью, который должен был к тому же выступать представителем юных принцев. Харверсон подходил на выбранную роль идеально и поистине воплощал собой словосочетание «глоток свежего воздуха». Почти 2 метра ростом, уверенный в себе, современный, общительный и готовый обоснованно защищать подопечных, попадя они в неприятности. С его приходом дни, когда Кларенс Хаус рассылал пресс-релизы по факсу, ушли в прошлое. На смену распечаткам пришел аккаунт в Твиттере. На брифингах для прессы и во время выступлений на телевидении Пади выглядел доброжелательным спикером, готовым ответить на любой вопрос. Старая гвардия команды Букингемского дворца никогда не считала это необходимым. С его точки зрения, секретарь должен содействовать и защищать. Харверсон обладал внушительным опытом. В прошлом он работал журналистом Financial Times, потом 3 года провел на посту директора по связям с общественностью футбольного клуба Манчестер Юнайтед. Пит попросил его о встрече и предложил освободившуюся в Кларенс-хаусе должность. Тогда бытовало мнение, что нужно приглашать больше сотрудников из частного сектора. Харверсон поначалу считал, что эта должность вряд ли ему подходит, но Пит, который заискивающе назвал себя футбольным фанатом, ему понравился. Размышляя о том, каково будет стать человеком, формирующим у публики образ принца Чарльза и его сыновей, Харверсон неожиданно понял: опыт, полученный в Манчестер Юнайтед, окажется очень полезен. Дворец, как и престижный футбольный клуб, был огромной организацией, одним из столпов жизни страны с популярными игроками. 21-летним принцем Уильямом, который оканчивал университет, и 19-летним принцем Гарри, недавно завершившим учебу в Итоне. Кодекс профессиональной этики, принятый комиссией по жалобам на прессу, еще защищал их, но только до поры до времени. И Харверсон решил показать принцам, что он на их стороне. Сэр Рой Стронг, увидев Уильяма в Вестминстерском аббатстве во время службы, приуроченной к 50-й годовщине коронации королевы, записал в дневнике: «Принц Уильям мог бы стать новым Дэвидом Бекхэмом, такой же очаровательный, юный, добросердечный и скромный. И кто справился бы с задачей представить нового Дэвида Бекхэма лучше, чем человек, работавший с настоящим Дэвидом Бекхэмом?» Харверсон легко прошел тест Камиллы. «Она потрясающая», — заметил он. Драмы былых времен его не пугали и не помешали увидеть, что ее отношения с Чарльзом могут сыграть на руку в том, что касается образа принца в прессе. В заграничных поездках особенно заметно, насколько одиноким он выглядит. Но посмотрите на них вместе, это же изумительная, жизнерадостная пара, и сразу видно, как хорошо Камилла на него влияет. Пит настаивал: Чарльз должен жениться на Камилле, но тот, по своему обыкновению, страдал, размышляя о том, как это скажется на его популярности. В мае 2004 года Марк Боланд, освобожденный от службы, дал «Таймс» весьма злорадное интервью, в котором заявил, что Чарльз упустил момент, когда нужно было вступать в брак. «Думаю, у него было окошко в течение примерно года после смерти королевы матери, когда все указывало, мнения по этому вопросу сходятся. Не думаю, что сейчас дела обстоят так же. Ситуация гораздо более запутанная». По его словам, Чарльз, хотя и стремился быть с Камиллой, давно беспокоился, что его будут подталкивать к свадьбе. Газеты периодически устраивали опросы, предлагая людям ответить, стоит ли им пожениться, и несколько издателей предлагали мне запустить кампанию. Он всегда говорил: «Пожалуйста, просто сделай все, чтобы их остановить. Я не хочу оказаться зажатым в угол. Я сам пойму, когда наступит подходящий момент». В светской хронике появились намеки, что интерес Чарльза к Камилле угасает. То и дело игриво цитировались слова Джимми Голдсмита: «Вступив в брак с любовницей, ты открываешь вакансию. На счастье Камилы, бывший архиепископ Кентерберийский, вечный подпевала двора Джордж Керри, спустя месяц высказался более спокойно. «Он наследник престола и любит ее», — сказал газете «Таймс» Керри. «Для них, естественно, было бы пожениться. Вся христианская вера основана на прощении. Мы все совершаем ошибки. Это свойственно человеку, а перед нами, несомненно, крепкие отношения, основанные на взаимной любви, сложившиеся, возможно, в очень юном возрасте и продлившиеся все эти годы». К одобрительному хору начали присоединяться и другие священнослужители. Майкл Питт оставался за сценой, управляя процессом и сводя идеи церкви и закона к общему знаменателю. Глава 9. Точка невозврата для Камиллы. Окончание. Решающую роль в итоге сыграли не мнения августейших особ, а ситуация, которая привела Чарльза в бешенство и заставила его все-таки сделать шаг к браку. В ноябре 2004 года в Честерском соборе должна была состояться свадьба 29-летнего сына одного из ближайших друзей принца, Хью ван Кютсема, землевладельца и заводчика лошадей из Норфолка, и дочери герцога Вестминстерского. Эдвард ван Кютсем, жених, был пажом на церемонии бракосочетания Дианы и Чарльза, а также его крестником. Свадьба Эдварда должна была стать главным событием года. Список гостей насчитывал 650 человек. Среди них была и королева, и принц Филипп, и Чарльз с Камилой, и Уильям, и Гарри. Оба младших принца дружили со всеми сыновьями Хью и выступали в роли шаферов. На выходных, предшествовавших церемонии, Чарльз и Камила получили план рассадки гостей. Оказалось, миссис Паркер Боулс должна была присоединиться к собравшимся с низким социальным положением. Она ожидала, что ее место будет находиться сразу за Чарльзом, который, согласно протоколу, присоединится к королеве и принцу Филиппу в первом ряду. Но нет, это голландская корова, так Камила по слухам называла Эмили ван Кютсем, жену Хью, нашла ей место на противоположном краю собора, сзади, и к тому же запретила входить и выходить через центральный вход. «Проблема в том, что Чарльз не слишком следил за деталями организации свадьбы», рассказал один из придворных газете Daily Mail. «Думая о том, к чему идет дело, его предупредил Уильям. Камил уже это невероятно разозлило. Принц все бормотал себе под нос, что такого не случилось бы, продолжая Майкл Фоссет работать на него». Масло в огонь добавляло и то, что Камила и ван Кютсемы и так были на ножах. По мнению Хью и его жены, сын Камилы, Том, страдавший наркотической зависимостью, плохо влиял на Уильяма и Гарри, о чем пара и сообщила Чарльзу. Камилу это привело в ярость. Марк Боланд, если верить Хью и Эмили, запустил в отместку кампанию против их сыновей, поэтому они обратились к юристам, которые добились заключения шаткого мира. Очень шаткого. Хью по-прежнему не было в списке гостей Чарльза на охоте, и никто из его семьи не получал из Кларенс-хауса ежегодную поздравительную открытку к Рождеству. Чарльз потребовал пересадить Камилу, однако Эмили ван Кютсем заявила, что на свадьбе сына намеревается строго придерживаться королевского протокола. Хью всегда был занудой. Диана, оказавшись на ужине рядом с ним за столом, позднее описала его как «неподъемного». Эмили, высокомерная дочь амстердамского банкира, ей тоже не нравилась. Не по душе она была и Камиле. Ситуация усугубляла то, что после женитьбы на Диане Чарльз подарил шести женщинам особые броши в знак близости. Одной из избранных была Эмили, и этого ни жена, ни любовница принца одобрить не могли. В этот раз Камила отказалась проявить понимание. Она не готова была терпеть унижение перед всеми напыщенными знакомыми Чарльза и королевской семьей. Принц должен был выбирать, идет он на свадьбу один или ставит на место ближайших друзей и крестника. Хватит! Это была точка невозврата. К счастью, если ты принц Уэльский, выход непременно найдется. В день свадьбы Чарльз неожиданно вынужден был ответить на зов долга. Ему во что бы то ни стало пришлось посетить казармы в Уорминстере, Уилшир, и встретиться с семьями солдат Черной Стражи, батальона, служившего в Ираке. Трое его членов погибли во время атаки смертников в Эль-Фалудже. Камила, как оказалось, была занята на другом мероприятии. Конечно, отсутствие крестного отца жениха немало разочаровало Хью и Эмили Ван Кютсом, но им пришлось сжать зубы и терпеть. Миссис Паркер Боулс поставила им шах и мат. Принц Уэльский явно продемонстрировал, он на стороне женщины, которую любит. Приятно, но недостаточно. Камила уже понимала, всегда найдется какая-нибудь причина, почему им с Чарльзом нельзя прямо сейчас узаконить отношения. И в этом ее поддерживал самый спокойный мужчина самых твердых принципов — майор Шант, ее отец. Ему уже исполнилось 87 лет, и положение любимой дочери, явно оказавшейся не на своем месте, беспокоило его все сильнее. Он искренне любил принца, но считал его слабым и переживал, что тот поставил Камилу под удар, позволив ей жить в своего рода лимбе, пишет Пенни Джуниор, королевский биограф. Наступил тот редкий случай, когда майор решил вмешаться. Он отвел принца в сторону и сказал: «Я хотел бы встретиться с Творцом, зная, что у моей дочери все в порядке». Эти слова отражали мнение всей семьи Шандов. Чарльз, глубоко уважая и любя майора, героя войны, почувствовал, что должен прислушаться к его просьбе. Нельзя было допустить ничего подобного унижению, которого с трудом удалось избежать на свадьбе Ван Кютсома. «Это же чушь, бессмыслица», — заявил принц. «Я не намерен и дальше подвергать Камилу таким испытаниям». Он был прав. Как им пришлось бы поступить, если бы первым женился Уильям? Миссис Паркер Боулс пришлось бы снова сидеть на заднем ряду. Чарльз сделал ей предложение в Биркхолле, на Новый год встав на одно колено. Рождество они оба провели семьями, и принц кратко поведал матери, сыновьям и остальным родственникам, прибывшим в Сандрингем, о своих планах. Опрос общественного мнения, проведенный в 2004 году, показал, что жители Британии скорее поддерживали брак Чарльза и Камилы, чем возражали против него. Еще большему количеству опрошенных было все равно, а это значило для предстоящей свадьбы гораздо больше, чем могло показаться. Равнодушие позволяло обезоружить тех, кто начал бы провоцировать людей воспротивиться этому браку. Королева тоже смягчилась. Сказалось влияние прелата, народная поддержка, аккуратные маневры сэра Майкла Питта и отсутствие возражений королевы-матери. Теперь Елизавета считала, что навести порядок в деле Камилы, узаконить ее роль, если выражаться языком монархии, это единственный выход для дальнейшего существования фирмы и сохранения ее эффективности. «В этом вопросе все было ужасно запутано, да?» — заметил один из старых друзей королевы в разговоре с Джайлзом Брандертом. «Королева, между тем, любит порядок, и что бы там про нее ни говорили, совершенно не злопамятно. Раз Камила все еще здесь, имеет смысл принять ее. Кажется, сейчас все придерживаются этой точки зрения». Герцог Эдинбургский, похоже, тоже исповедовал принцип: раз уж они собрались это сделать, пускай делают. Уильям и Гарри никогда не приняли бы Камилу и не поняли бы ее привлекательности, зато не хуже остальных знали. Ее присутствие в жизни их отца не подлежит обсуждению. Их отношения оставались натянутыми, но к тому времени стали более сердечными. Королева одобрила кольцо, которое Чарльз выбрал из коллекции королевы-матери. Это была фамильная ценность в стиле ар-деко. Центральный камень — бриллиант огранки изумруд, с каждой стороны дополненный еще тремя бриллиантами. Оно стоило дороже, чем помолвочное кольцо Дианы. Камила обожала красивые реликвии, а Чарльзу нравилось их ей дарить. Незадолго до развода, в 1992 году, Диана вышла из себя, обнаружив, что дорогое бриллиантовое колье ее муж приготовил для Камилы, выбрав для супруги комплект со стразами. «Не нужны мне дешевые подделки!» — кричала она, не обращая внимания на персонал Хайгроува. «Я-то думала, мужья-изменщики задабривают жен настоящими подарками, а всякий хлам дарят своим шлюхам!» Бабушка принца, несомненно, перевернулась бы в гробу, узная она, кому досталось кольцо с бриллиантом огранки изумруд. Для Камилы кольцо на пальце стало символом того огненного кольца, в которой она изо дня в день шагала на протяжении 30 мучительных лет. Ее жизнь оплела жизнь Чарльза, как девичий виноград, пустивший побеги любви и стремления защищать, но потрепанный тяжелыми временами. Как ей удалось выдержать все это? Многие друзья Камилы верили. Учитывая темперамент и стремление к независимости, она предпочла бы ту же роль, которая досталась Алисе Кэппел, но только если бы ей довелось жить в ту же эпоху. Миссис Кэппел никогда не приходилось терпеть шквал насмешек и оскорблений британских таблоидов, унижений, последовавших за публикацией скандальных записей телефонных разговоров, демонизацию после смерти принцессы Уэльской и финансовые трудности после развода. Не было у нее и ни малейшего шанса стать королевой. Камила была терпелива, но не бездеятельна. Она медленно, но неуклонно двигалась вперед. И теперь должна была занять место второй по важности после королевы женщины в Англии. Теперь голландской корове придется приседать перед ней в реверансе. Праздновала она и другие победы. Камиле удалось убедить принца создать фонд на значительную сумму для ее детей и, вопреки советам юристов, отказаться от брачного договора, хотя Чарльз и признавался, что при разводе с Дианой чувствовал, будто его до нитки обобрали. Учитывая, с каким отвращением он относился к обязательству выплатить бывшей супруге 17 миллионов фунтов, отсутствие договора было для Камилы важным достижением. Она насмотрелась на примеры королевской бережливости и позаботилась об обеспечении своего будущего. О помолвке должны были объявить 14 февраля 2005 года, на день Святого Валентина, тогда же обнародовали бы и новый титул Камилы, который по указу королевы становилась ее королевским высочеством герцогиней Корнуольской. Кларенс Хаус выпустил заявление, согласно которому «предполагается», очень мудро выбранное слово, что после того, как принц унаследует престол, его жена получит звание принцесса-консорта. Посовещавшись с премьер-министром, королева дала согласие на союз. Тони Блэр, в свою очередь, передал сообщение с поздравлениями от всего кабинета и выразил поддержку и воодушевление. Пришло время планировать свадьбу, которая должна была как можно сильнее отличаться от первого бракосочетания принца Уэльского в соборе Святого Павла. 8 апреля 2005 года, в пятницу, в Виндзорском замке, это позволяло избежать религиозных противоречий, предполагалось провести гражданскую церемонию. Авторитет церкви демонстрировала служба посвящения, которую вел в часовне Святого Георгия архиепископ Кентерберийский. От фотографий с помолвки и интервью пара решила воздержаться, памятуя, возможно, об ужасном эпизоде, когда на слова репортера о том, что Чарльз и Диана выглядят очень влюбленными, принц ответил «можно сказать и так». И никакого роскошного медового месяца на королевской яхте, да и самой яхты уже не было. Вместо этого новобрачные собирались провести несколько тихих дней, прогуливаясь на морозе по землям Бергхолла. Очень тихая, элегантная, соответствующая возрасту пара история. Была бы, если бы жених не был мужским воплощением бедовой Джейн. Примечание. Бедовая Джейн, американка, жительница фронтира, участвовала в войне с индейцами, отличалась крутым нравом на поле боя и добрым сердцем и щедростью вне его. Все началось с принца Гарри, который явился на костюмированную вечеринку в нацистской форме, наподобие той, что носили африканские полки генерала Роммеля во время Второй мировой войны. Американские психотерапевты наверняка сочли бы это отыгрыванием, вскрывающим его истинные чувства. Так или иначе, просочившиеся в прессу в январе 2005 года фотографии произвели настоящий фурор. Чарльз, и без того не находивший себе места перед важным объявлением, раздраженно потребовал, чтобы Гарри принес извинения Джонатану Саксу, главному раввину Объединенного Еврейского Братства Стран Содружества. Досталось и принцу Уильяму, который на той же вечеринке был, по слухам, облачен в обтягивающее черное трико и леопардовой расцветки перчатки лапы, причем образ дополнял хвост. За то, что позволил брату так бездумно выбрать костюм. Комитет по распределению государственных средств Палаты общин инициировал расследование обязанностей советников Кларенс Хауса. Герцогиня Йоркская спровоцировала очередной шквал заголовков, публично и неуместно предложив Гарри свою поддержку. Потом вмешался случай в лице Роберта Джобсона, репортера Evening Standard, который прослышал о готовящейся свадьбе и в итоге вынудил Кларенс Хаус объявить о планах раньше намеченной даты – 10 февраля. Сначала казалось, что это ни на что не повлияет. Чарльз и Камила как раз должны были тем вечером присутствовать на благотворительном мероприятии в Виндзорском замке и могли выйти под вспышки дружелюбно настроенных фотографов. На Камиле было розовое платье от Джин Мьюэр, и она прямо-таки сияла. Показав прессе кольцо, она сообщила, что пришло время спуститься на землю. Чтобы подчеркнуть праздничное настроение, королева приказала включить подсветку круглой башни замка. Вот только обычно педантичная команда под руководством Майкла Питта допустила досадную оплошность. Согласно закону о браках 1994 года, точнее, ремарки мелким шрифтом к нему, совершать торжественную церемонию разрешалось только в определенных одобренных помещениях. Если Виндзорский замок получит лицензию на проведение гражданской церемонии Чарльза и Камиллы, тогда потом любой желающий сможет последовать их примеру и вступить в брак дома у королевы. Пришлось переносить все запланированные мероприятия и обмен клятвами из замка в Гилдхолл. Королева, глава церкви Англии, не могла присутствовать на церемонии заключения гражданского брака, в который к тому же вступал наследник престола. Не привыкла она и появляться в ЗАГСах Хай-стрит, расположенных в двух шагах от местного Макдональдса. Значит, оставалось ограничиться ее присутствием на церемонии благословения в часовне Святого Георгия. Естественно, тут же возник вопрос правомерности проведения гражданской церемонии. Сэр Майкл Питт был вынужден обратиться за помощью к Тони Блэру, который, в свою очередь, передал вопрос Верховному суде лорду Фальконеру. Тот с достоинством успокоил волнение. Закон о правах человека, принятый в 1998 году, против него Чарльз выступал, рассылая министрам кабинета письма, которые из-за неразборчивого почерка принца в прессе окрестили «письмами черного паука», превосходил по значимости закон о браках, поэтому брак мог считаться легитимным. Конечно же, СМИ не упустили такую историю. «Желтая пресса», в Британии она красная по цвету названия газет, и так была весьма недовольна тем, что «Evening Standard» увела у нее из-под носа новости о помолвке. Первые полосы пестрели злорадными заявлениями. «Невероятный фарс! Королева игнорирует свадьбу Чарльза! Унижение! Невеста из муниципалитета! Фиаско со свадьбой усиливает враждебность в адрес Чарльза!» В марте 2005 года на пасхальные каникулы принц уехал с сыновьями на швейцарский горнолыжный курорт в Клостерс. Пусть и неохотно, но он согласился все же встретиться с прессой посреди снегов, чтобы дать Уильяму и Гарри возможность выразить энтузиазм по поводу предстоящего бракосочетания. Мальчики грамотно общались с представителями прессы. «Стоит мне вас обнять. Что делать будем?» — спросил Чарльз сыновей. «Просто улыбайся», — мягко посоветовал Уильям. А когда его спросили, ждет ли он возможности стать свидетелем на свадьбе, новый Дэвид Бекхэм весело ответил: «Мне бы кольца не потерять, вот главная задача». А вот Чарльз моментально вышел из себя, когда ветеран военно-воздушных сил, придворный корреспондент Николас Уитчелл, выкрикнул вполне благожелательный и напрашивавшийся, учитывая, что до свадьбы оставалось 8 дней, вопрос: «Что вы чувствуете?» Слово «чувство» рядом со старшими членами королевской семьи вообще употреблять не следовало, поскольку оно подразумевало апелляцию к эмоциям, которые их учили не обсуждать. Забыв о работающем микрофоне, Чарльз весьма искренне высказал миру все, что думает об Уитчелле. «Чертов народ!» — пробормотал он негромко. «Не выношу этого человека, он же ужасен, поистине ужасен». Неожиданное заявление, поскольку до этого несчастливого момента Уитчелл мог похвастаться только тем, что забрался на плечи одной из демонстранток из движения лесбиянок, которые попытались ворваться в студию шестичасовых новостей BBC в 1988 году. Газеты еще несколько дней награждали Чарльза нелестными эпитетами, писали, что он раздражительный, вздорный и так далее, прежде чем эта история забылась. В конце марта в игру вступил епископ Солсберийский, председатель попечительского богослужебного совета Церкви Англии. Он был представителем Высокой Церкви Англиканской католической общины и, похоже, выражал мнение всех, кто остался недоволен решением архиепископа Кентерберийского позволить будущему главе церкви и защитнику веры вступить во второй брак. Примечание. Высокая церковь, направление англиканской церкви, тяготеющее к католицизму. Унылый церковник, епископ Солсберийский, настаивал, что Чарльз и Камилла могут получить благословение на брак только после того, как принесут извинения бывшему супругу последней, поскольку они внесли вклад в разрушение предыдущего союза. Кларенс Хаус не удостоил это выступление даже комментарием, хотя оно изрядно повеселило тех, кто был в курсе красочной истории сексуальных похождений бригадира Эндрю Паркера Боулза. Такое отношение к предстоящей свадьбе повергало Чарльза в отчаяние. Он то и дело звонил и жаловался друзьям. Некоторые считали, что им с Камиллой следовало просто уехать в Шотландию, как это сделала принцесса Анна, второй раз вышедшая замуж за командующего Тимоти Лоренса, бывшего конюшего королевы. Их свадьба прошла в церкви Крети-Кирк возле Балморала. Николас Соумс, один из самых близких друзей Чарльза, впрочем, был не согласен с такой позицией. Для принцессы Анны этого оказалось достаточно. Она решила вопрос по-деловому, потом вернулась в Гэткомп перекусить сэндвичами с сыром, или что там было. Но Камила — барышня другого сорта, — заметил он в интервью для «Спектейтер». Поймите, ей хочется видеть рядом с собой друзей. Чарльз обвинил Пита в ошибках планирования. Тот, в свою очередь, переложил ответственность на своего помощника Кевина Нотта, который тут же, после 20 лет работы на дворец, исполнительно подал в отставку. Королева, всегда сама очень внимательная к деталям, злилась из-за множившихся неприятностей, с которыми сталкивался ее сын. Даже Камила как-то задала вопрос вслух при персонале. «Эта мерзость когда-нибудь закончится?» Жизнь миссис Паркер Боулс уже начала меняться. Теперь ее сопровождал вооруженный охранник, без которого ей никогда больше не удастся заглянуть в магазин. Необходимость вести себя по-королевски всегда была для Камилы испытанием. Один из ее друзей вспоминал, как однажды встретил их с Чарльзом в Катаре, в отеле Four Seasons. «Я зашел в лифт, а следом Камила в одном только банном халате». «Вы отважная женщина», — сказал я. «Представьте, если бы ее кто-то сфотографировал». Впрочем, с королевской семьей ее объединяла одна важная черта. Камила никогда не показывала, что беспокоится. Напоминальной службе по мужу принцессы Александры Кентской, сэру Ангусу О'Гилви. Она уже сидела вместе с королевой и ее спутниками. Джайлс Брандред отметил, что Камила действительно хорошо выглядела. Она похудела и приобрела уверенность. Улыбается спокойно и непринужденно. Единственным, что выдавало ее нервозность, была привычка придерживать шляпу. Учитывая, сколько лет она провела, таясь в тени, на свет Камила выходит достаточно уверенно. Когда Чарльз уехал с официальными визитами к пострадавшим от цунами в Австралии, Новой Зеландии, на Фиджи и Шри-Ланке, Камила проводила время на примерках двух свадебных нарядов в студии Антонии Робинсон и Анны Валентайн в компании сестры. Одно платье предназначалось для церемонии в Гилдхолле, другое — для получения благословения. Она сходила к парикмахеру, но осталась верна привычному стилю. Занималась йогой, пытаясь справиться со стрессом. Поездка Чарльза принесла неутешительные плоды. 59% австралийцев сочли, что ему лучше отказаться от права наследования и передать корону Уильяму. За 6 дней до их свадьбы умер папа римский Иоанн Павел II, который был самым влиятельным понтификом современности. В 2014 году его канонизируют. Он способствовал наступлению конца коммунистического режима сначала в родной Польше, а потом и по всей Европе. На его похороны собралось столько глав государств, сколько собирается обычно только на заседания Организации Объединенных Наций. К августейшим особам присоединились в Риме миллионы скорбящих. Доктор Роуэн Уильямс стал первым архиепископом кентерберийским, посетившим похороны Папы Римского со времен отделения Англиканской Церкви в 1534 году. Среди прочих гостей были 70 президентов и премьер-министров, 4 короля, 5 королев и более 14 глав других конфессий. Королева настояла на том, что Чарльз должен представлять ее в назначенный день похорон, совпавший с датой свадьбы. «Что еще могло пойти не так?» — вопрошала Daily Mail в ответ на вмешательство Вселенной в планы Чарльза и Камилы. Свадьбу отложили на сутки. Это было верным решением с точки зрения религии и политики. Началась титаническая работа по перенесению церемонии со всеми ее аспектами вплоть до мелочей на следующий день, а это стоило усилий и денег. К тому же теперь время трансляции церемонии благословения совпадало с началом больших национальных скачек, жемчужины в короне спортивных состязаний, освещаемых BBC. Проблему решили, передвинув старт гонки с 15:40 на 16:10, чтобы зрители могли увидеть обе трансляции. Обычно несгибаемая Камила была на грани срыва. Со стороны казалось, словно на том свете Диана и королева-мать объединили усилия, чтобы обрушить на пару шторм неприятностей именно в их особенный день. У Камилы развился хронический синусит, и она уехала в Реймилл в компании подруг приводить в порядок потрепанные нервы. Лючия Санта-Крус, которая когда-то и представила ее Чарльзу, прилетела из Чили варить для подруги домашний куриный бульон. «Она была очень больна и напряжена», — вспоминала Лючия. Камиле казалось, что она не выдержит. По словам Пенни Джуниор, в день свадьбы Камилу пытались вытащить из постели 4. Она буквально не могла встать. Непростая задача поднять и одеть невесту выпала костюмеру Джеки Микен, сестре Камилы Аннабель, ее дочери Лори и одной из горничных. Найти правильные слова удалось в итоге Аннабель. «Ладно, я поняла, пойду вместо тебя. Сейчас надену твое платье». Только услышав это, Камила все-таки встала с кровати. Возможность помериться с кем-нибудь силами всегда вдохновляла женщину, которую вскоре перестанут называть миссис Паркер Боулс. Собравшись силами, Камила засияла. Выходя из королевского Rolls-Royce Phantom 6, чтобы присоединиться к Чарльзу и отправиться в Гилдхолл вместе с ним, она излучала радость. Невероятно тяжело было понимать, что тогда весь мир думал о другой невесте, очаровательной 20-летней овечке на заклание, тонущей в пышном платье сказочной принцессы. Когда Диана поднималась по ступенькам собора Святого Павла, за ней волочился слишком длинный помятый шлейф. У Камилы было иное, свое очарование. В 57 лет, не слишком стройная, не слишком красивая, давно утратившая юношеский румянец, она была той, кем не стала Диана. Камила — женщина, о которой все это время мечтал принц Уэльский. В журналах о моде дружно согласились, что дуэт Робинсон-Валентайн вытянул для Камилы счастливую карту два раза подряд, подготовив изящное кремовое платье из шифона в комплекте со светло-зеленым шелковым тренчем и отделанной белыми перьями широкополой шляпой от Филиппа Трейси для гражданской церемонии и бледно-голубое шифоновое платье с расшитым пятью видами золотой нити пиджаком в тон, посверкивающим и переливающимся в свете ламп часовни Святого Георгия для благословения. Модельер-шляпник Филипп Трейси тоже превзошел самого себя. Второй костюм Камиллы дополнял головной убор из золотистых перьев, напоминавший волнующийся на ветру колосья. Элегантная деталь, подчеркивавшая, как невеста любит сельскую жизнь. На узких и извилистых улочках Виндзора собралось 20 тысяч человек. Достаточно много, хотя на свадьбу Дианы в 1981 году пришло 600 тысяч человек, и они не выказывали враждебности. Васкет Рум — скромный зал Гилдхолла, где из источников света была только одна бронзовая люстра, а из украшений — свежие цветы, собранные в садах Хайгроува и Рэймилхауса, вошли 28 гостей. Среди них принцесса Анна, принц Уильям и принц Гарри. На Чарльзе был роскошный парадный костюм с жилеткой серо-голубого цвета. Он выглядел безукоризненно. Жених и невеста обменялись кольцами, отлитыми из особого золота, которое добывает на рудниках Клогай в Уэльсе. Узнав об этом запросе, королева заметила: «Золота там осталось не так много, на третью свадьбу не хватит». Сама она подарила сыну племенную кобылу, содержание которой оплатила из своего кармана. В часовне Святого Георгия прибытие новобрачных с нетерпением ожидали 800 гостей. Здесь царило приподнятое настроение. Среди гостей были все, кто поддерживал Чарльза и Камилу, сотни друзей и помощников, каждый из которых стал для них тихой гаванью для укрытия. Они терпеливо выслушивали стенания Чарльза, хранили секреты Камилы, защищали их от нападок журналистов и заступались перед королевой. Все те же, кто был на вечеринке во дворце, кроме Оззи Осборна, сплошь известные и любимые звезды. Герцогиня Деванширская, стойкие приверженцы Палмер Томпкинсоны, бывший король и королева Греции, Николас Соумс, Стивен Фрай и целая стайка бывших, среди которых оказались и леди Аманда Эллингворт, и леди Джейн Уэлси, дочь герцога Веллингтона. Эндрю Паркер Боулс выглядел неожиданно удовлетворенным. «Он вел себя так, словно был матерью невесты», — рассказал мне один из гостей. Среди собравшихся не было ни Хью, ни Эмили Ван Кютсом, что не могло не удивить некоторых людей. По официальной версии, чита Ван Кютсом не присутствовала в часовне из-за траура по папе римскому. Доктор Роуэн Уильямс, архиепископ Кентерберийский, впрочем, прибыл прямиком из Рима, чтобы провести церемонию. Под его внимательным руководством пара прошла через испытание молитвой, которое считается величайшим актом покаяния в англиканстве. Ее текст был написан для короля Генриха VIII, за которым числилось немало прегрешений, Томасом Кранмером, архиепископом Кентерберийским. «Мы признаем и оплакиваем бесчисленные грехи свои, которые иногда случалось совершать нам мыслями, словом и делом, идя против твоего божественного величия. За них обрушились на нас твои справедливые гнев и негодование. Мы искренне раскаиваемся и всем сердцем скорбим о прегрешениях». Когда гостей спросили, поддерживают ли они принца в его брачных клятвах и желании быть верным невесте до конца своих дней, хор из 800 голосов грянул «Да». Всю церемонию королева просидела с тем же выражением, с которым присутствовала на всех свадьбах. То есть ее лицо не выражало абсолютно ничего. Но один из гостей рассказал мне, как заметно изменилось поведение Елизаветы во время последующего праздника и как явно она выказывала симпатию и Камиле, и сыну. Было ли многолетнее пренебрежение результатом необходимого следования протоколу или искренним отношением? Вторая жена принца, умеющая не создавать сложностей и всегда готовая поддержать его, обладала качествами, которые восхищали королеву. Она была последовательна, умела хранить секреты и стойко прошла огонь, воду и медные трубы. Впрочем, ничто не помешало ее величеству при первой возможности вернуться к главному увлечению. Когда Чарльз и Камила вышли из часовни к приветственным крикам, освещенной солнцем толпы, королева улизнула в боковую комнату, чтобы посмотреть скачки. Вернувшись в гудящие, словно улей, парадные покои Виндзорского замка в разгар вечеринки, она произнесла непривычно вдохновенный тост, который на следующее утро цитировали во всех газетах страны. «Я должна сделать два важных заявления. Во-первых, я знаю, что всем собравшимся интересно, какая лошадь пришла первой на национальных скачках. Так вот, это был хедж-хантер». Гробовая тишина. «Во-вторых, преодолев Бичерсбрук, Чейр и прочие препятствия на пути, до финиша добрались те, кем я очень горжусь и кому желаю всего наилучшего. Мой сын достиг цели вместе с женщиной, которую он любит. Им остался последний рывок. Пара уже близка к подиуму победителей». Примечание. Бичерсбрук, Чейр. Название препятствий, которые проходят лошади на национальных скачках. Затем королева снова исчезла в боковой комнате, чтобы посмотреть повтор гонки. Камила и Чарльз ходили по комнате с видом одновременно растерянным и ликующим. Падди Харверсон назвал эту свадьбу одной из самых радостных церемоний, на которых ему доводилось присутствовать. По его словам, она сняла многолетнее напряжение, царившее в королевской семье и в кругу их общих друзей. Стивен Фрай вспоминает. «Там была масса людей, и я разговаривал с Дэвидом Фростом. Обернувшись, я внезапно увидел рядом с собой королеву. Она спросила, «Мне вообще кто-нибудь принесет торт?» И я подумал, «Вау! Мы находились в Виндзорском замке, там действительно был торт. Нам раздавали его, многие ели, а она нет». Я сказал, «Постойте здесь, мэм, я пойду и принесу вам кусок торта». Я чувствовал себя самым важным посыльным в шекспировской пьесе. Знаете, будто произносил... «Прочь с дороги! Королева требует, чтобы ей принесли торт!» Уходя, Ее Величество и принц Филипп столкнулись с Майклом Фоссетом. Королева повернулась к супругу и громко сказала. «Посмотрите-ка, это же Фоссет! Ну и растолстел он!» Прошло не так много времени после очаровательного и метафоричного тоста в честь Чарльза и Камилы, поэтому язвительность Елизаветы, словно успевшей покинуть сцену, стала особенно заметна. Прежде чем новоиспеченные муж и жена сели в Бентли Чарльза и отправились в Биркхолл, Уильям и Гарри прошмыгнули вперед и повесили на автомобиль растяжку с надписью «Молодожены». «Было совершенно очевидно, что Уильям очень рад за них», — вспоминал в разговоре с Пенни Джуниор один из фотографов. «Гарри тоже, но меньше, чем Уильям, для которого явно важнее всего было счастье отца и то, как хорошо ему с Камилой». Что по этому поводу думал младший сын Дианы, сказать может только он сам. И, вне всякого сомнения, еще скажет.